Глава 50. Найджел. Очень странно и необычно без Верисы. Я ее отправил на пару часов, а ощущение, что прошло несколько дней. Только ее фигура скрылась в портале, как я направляюсь в номер. Мой пыл после ее признания уже немного поутих. Тогда мне хотелось найти этого Леонардо Феллери и выбить из него всю душу. Я отправил запрос Аратону с именем истинной пары Верисы. Он сказал, что найдет и привлечет этого недодракона к ответственности. Предложила другие варианты, тихие и незаметные, но нет. Сначала Леонард снимет блокатор, а потом уже все остальное. В конце концов, всегда можно решить все иначе. Феллери для меня незнакомая фамилия. Понятия не имею, откуда он вылез. Но пропажу и такого дракона могут заметить. Возвращаюсь в нашу спальню. Здесь все пахнет Верисой. Ее вещи аккуратно сложены в шкафу. Она сильно смущалась, что потеснила мою одежду. Потом я долго и настойчиво ее успокаивал. Набираю императора. «Здравствуй, Аратон». «Здоров, Найджел», — отвечает друг напряженным голосом. «Ты не один?» — спрашиваю его. «Бревно полнейшее», — выдыхает он почти полушепотом. «Ясно, рядом с Зинейлой. Он ее всегда так ласково называет». «Уточнять, нашел ли ты этого Феллери, смысла нет?» «Есть», — отвечает голос Зилы. Что-то шуршит. «Привет, Найджел, очень рада тебя слышать», — мило говорит она. В ее голосе сквозит спокойствие. «Рассказывай, зачем тебе потребовался мой троюродный брат?» «Он на стороне консерваторов, если что». «Брыхец». «Это немного сковывает. Как ни крути, но общество драконов разделено на две части. Новаторское под знаменами Аратона X и консервативное под знаменами семей, которые чтут традиции. Зинейла из семьи консерваторов. И именно она стала связующим элементом и гарантом мира, чтобы две противоборствующие фракции не воевали. Новатор и консерватор. Одна семья. Пропажа даже дальнего родственника консерватора может сильно подпортить отношения. Хоть у Зилы и нет нормальных супружеских отношений с Аратоном, но мы с ней почти друзья, насколько вообще возможна дружба между правой рукой императора и его женой. «Привет, Зила!» Радужно отзываюсь. Рядом фыркает Аратон и бурчит что-то про «давайте быстрее» и что его эльфийки ждут. «Блокатор!» Говорю я без всяких колебаний. «Что блокатор?» Непонимающе спрашивает она. «Ваше Величество, идите к своим дамам». «У тебя тоже новый тролль-охранник!» Вторит ей Аратон. Слышится рык. Ничего удивительного. Они друг другу изменяют, и в этом их счастливый брак и заключается. Ни одной драконице еще не удалось подвинуть Зилу. «Прости, Найджел, еще раз, что значит блокатор?» — спрашивает она. «Зила, ты знала, что у твоего троюродного брата есть истинная пара?» «Да, знала, но его пара умерла», — отвечает она, не теряя самообладания в голосе. «Его пара не умерла. Он надел ей блокатор. После некоторых колебаний говорю я». В постфоне виснет тишина. «О-о-о!» Только и выдает Зила. На эмоции она скупа. Мой взгляд цепляется за странное свечение в шкафу среди вещей Верисы. «Ему сказали ее родители. Это так ужасно лишить его пары», — продолжает она. «Он надел ей блокатор, лишил ее дракона». «Ладно, ладно. Я организую вашу встречу. Но, Найджел, я хочу на ней присутствовать», — говорит Зила. Открываю шкаф, присматриваясь к свечению. Отодвигаю платье. «Хорошо», — отвечаю. Вытаскиваю серебристую штуку, Кажется, Вериса забрала ее из куба. Она ярко вспыхивает на моей руке. Вот отлично. Ждем тебя и ту драконицу. Чуть позже скажу, где и когда, говорит она. Забирайте свой постфон, ваше величество. Я иногда думаю, а может, ну их этих эльфиек? Пойдем в постель, предлагает Ратон. В этот момент у меня из рук выскальзывает постфон. Хочу его перехватить, но царапаюсь о грань этой штукенции. Роняю все. Вокруг меня кружит туман. Закрываю глаза, а когда открываю, отшатываюсь. На меня смотрит мое «я». Первая мысль — ударить. Вторая меня останавливает. Мое «я» стоит неподвижно, не сводя с меня холодного взгляда. Я склоняю голову на бок. Прислушиваюсь к своему дракону. Тот упорно молчит, не желая никак комментировать происходящее, но все равно ежится, готовый в любую минуту совершить оборот. Что-то не так в моем двойнике. Ну, кроме того, что он стоит и смотрит, будто кукла. А вот и отличие. У него нет дракона. По крайней мере, я не чувствую никакую сущность в нем. А еще у него не дергается глаз. Ну, хоть у кого-то с этим все нормально. Мертвый взгляд, как у той Неверисы в кубе. Значит, вот эта серебристая штука может делать двойников. Прекрасно. Эй, зову своего двойника. Хочу протянуть руку, но не решаюсь. Подхожу поближе и машу рукой у него перед носом. Ноль эмоций. «Я к ней», — произносит он моим голосом. Ух, никогда не думал, что я так разговариваю. «Хочу к Верисе», — продолжает мой двойник. Мой дракон неоднозначно отзывается. Он первый драконец у Верисы увидел, так что она принадлежит ему, и конкуренты нам не нужны. И вообще это всего лишь иллюзия. Точнее, не иллюзия, а... Двойник без дракона и собственного мышления. «Вериса», — повторяет он, не сводя с меня взгляда, — «нужно к ней. Иди от обратного и получишь, что хочешь». Опять эта фраза. «Ее дракон возьмет твоего через золото», — вновь говорит он. Он медленно протягивает руку. Кончики его пальцев слегка дрожат. «Так, ладно». Одно дело его вызвать, но как его, брых его за ногу, спрятать? Как же тогда исчез двойник Верисы? Вспоминай, Найджел, вспоминай. Вот стою я с дедом, рядом тот орк. Мы ругаемся, спорим. Вериса стоит поодаль от меня. А ее двойник подходит к ней. И все. Нет, так не пойдет. Как тебя убрать? «Ее дракон возьмет золото!» Он смотрит на свое запястье. «Истинное не спасает, истинное в сердце!» Я закрываю глаза пальцами. Мне еще шарады этих кубов не хватало разгадывать. В дверь стучат. «Найджел, мальчик мой!» Я тут же напрягаюсь. Надо срочно спрятать двойника от деда. Если он увидит его, то на спокойный вечер мне и Верисе можно не рассчитывать. Так, давай сюда. Толкаю свою копию к кровати. Ложись на пол. Показываю ему. Тот смотрит на меня холодным взглядом. Тяжело выдыхаю. Веко дергается. Найджел, впусти меня. Я не хочу идти на пляж. Эта женщина меня заставляет. Сейчас, дед, отзываюсь я. «Дед!» — повторяет мой двойник и закатывает глаза. «А вот и не надо. Я не всегда так делаю, когда вижу родственника. Он же повторяет за мной. Точно!» Я сам ложусь на пол, показывая, как надо. Двойник тут же повторяет за мной. «Не вставай!» — говорю ему. «Найджел, впусти! Я слышу ее шаги! У нее ужасная драконица!» Она катается на мне. «Сейчас, дед! Жди!» Встаю с пола и отряхиваюсь. Мой двойник тоже хочет встать, но я удерживаю его за спину, поднимаюсь, не позволяя ему встать. Не сводя взгляда с того места, где он лежит, подхожу к двери. «Да, дед». Резко распахиваю ее, загораживая собой комнату. «Спрячь меня от своей бабки! Она мне то спину против загара трет, то еще что-то сует под нос». «Таблетки, дед». Я скрещиваю руки на груди. «Вот-вот, а я не могу сосредоточиться. Еще надо этим все объяснить и разъяснить», — возмущается он. «Спрячь меня, будь хорошим внуком. Сегодня дед в ясном уме. Я же говорю, когда бабушка рядом, он всегда такой». Прятать Виньяна я не стал, но мы уселись в гостиной, где он мне рассказывал о том, что вскоре придется подобрать группу, которая будет разрабатывать макет города в воздухе. Даже сам набросал на бумаге предварительный чертеж. Вскоре к нам присоединяется бабушка. Мы вместе сидим в теплой и родственной обстановке. Общаемся по-семейному, веселимся каким-то своим рассказом. Я расслаблен и впервые чувствую вкус жизни. Вот здесь, на Длоне. Не надо работать, не надо спасать задницу императора, если он ляпнет что-то не то на межмировом приеме. Не надо думать, как успокоить орка, готового двинуть между глаз дракону. Пастфон пиликает в брюках. «Найджел», — ласково говорит бабушка, — «мы на курорте. Отдохни от своей работы. И девочке дай время. Вон как на иголках сидишь. Вернется к тебе твоя драконица. Мы без драконов совсем никак». Она гладит деда по голове, а тот фыркает. «Ты мешаешь мне работать». «Виньян, я не даю тебе работать». На ее лице появляется искреннее удивление. Я улыбаюсь ей и читаю входящее сообщение. «Мы с тобой договаривались. Ты мне обещал, что не будешь решать за меня. Все, я остаюсь на Эксторе». Что я уже пообещал и не сделал? К чему эти намеки на Экстор? Хочет, чтобы я к ней пришел? Дракон внутри встрепенулся. Ему что-то не нравится. Он хочет к своей драконице. Что значит, она остается? Пытаюсь угомонить зверя, встающего на дыбы и кружащегося внутри меня. На руках проступают чешуйки. Вместо ногтей появляются когти. Вот-вот и обернусь. Зверь требует выпустить его на свободу, прилететь на Экстор и забрать одну вредную драконицу в свою пещеру. «Она наша». Еле успокаиваю его. «Вернем. Она сама вернется. Я свое слово всегда держу, и если обещал, то...» Липкий страх расползается по спине. Я не слышу, что меня зовут. Не буду делать этого. Я ничего не делал, зато кое-кто другой мог. «Я на Экстор». Тут же подрываюсь с дивана под изумленные взгляды родственников. «Тебе вещи сложить?» — заботливо спрашивает бабушка. «Нет, я вернусь. Мне свою драконицу, видимо, придется спасать». «Пирожки сложить на дорогу?» — уточняет она. «Ба!» — выдаю я. «Я просто предложила». Она примирительно поднимает руки.